Глава 7. Их глаза восхищенно следили за ней. Они не подозревали, что их только что оттолкнули. Конечно, было досадно узнать, что она опередила их, и что им не повезло подготовиться к встрече с ней, увидеть ее лицо, когда та приедет, но оставалась еще миссис Фишер. Они обратят на нее все свое внимание и станут смотреть на ее лицо, но, как и все прочие, они предпочли бы наблюдать за лицом леди Кэролайн. Пожалуй, раз уж леди Кэролайн заговорила о завтраке, им лучше пойти и позавтракать, потому что в этот день предстояло сделать слишком много, чтобы тратить время на любование пейзажами. Нужно было опросить слуг, осмотреть дом и, наконец, подготовить и украсить комнату миссис Фишер. Они помахали рукой леди Кэролайн, которая, казалось, была увлечена чем-то вдалеке и ничего не замечала, и, отвернувшись, обнаружили, что к ним бесшумно подошла служанка в легких тапочках на веревочной подошве. Это была Франческа, пожилая горничная, которая, по словам хозяина, работала здесь много лет и чье присутствие помогало ему не беспокоиться о сохранности имущества. Пожелав им доброго утра и выразив надежду, что они выспались, она сказала о завтраке, уже ждавшем их в столовой на этаже ниже, и своей готовности их к нему сопроводить. Они последовали за ней, хоть и не разобрали ни слова, которое использовала служанка, чтобы рассказать им о таком пустяке, как завтрак. Спустившись по лестнице, они прошли через коридор, такой же, как и наверху, с той лишь разницей, что здесь были стеклянные двери, ведущие в сад. Миссис Фишер уже сидела за столом и завтракала. На этот раз они не смогли удержать эмоций. Миссис Эрбутнот даже вскрикнула: «О, вот это да! Будто кусок хлеба изо рта вырвали!» В свою очередь воскликнула миссис Уилкинс. «Здравствуйте», — сказала миссис Фишер. «Простите, что не встаю, это все из-за моей палочки». И она протянула над столом свою руку. По очереди они ее пожали. «Мы не знали, что вы уже здесь», — сказала миссис Эрбутнот. «Да», — ответила продолжившая завтракать миссис Фишер. «Я здесь». Она уверенно срезала верхушку с отваренного яйца. «Какая досада!» — воскликнула миссис Уилкинс. «Мы как раз планировали грандиозную встречу». Миссис Фишер окинула ее взглядом и вспомнила. Это та самая, которая еще на «Принц оф Уэйлс» террас уверяла, что встречала Китса. С ней лучше быть аккуратнее и с самого начала поставить на место. Поэтому она ничего не ответила миссис Уилкинс и, глядя на яйцо, невозмутимо произнесла. «Я прибыла вчера вместе с леди Кэролайн». «Какой кошмар!» — сказала миссис Уилкинс, не поняв, что она ее совсем не интересует. «Теперь совершенно не о ком позаботиться. Я расстроена, будто отобрали кусок хлеба как раз тогда, когда я хотела его проглотить». «Присоединитесь?» — спросила миссис Фишер у миссис Эрбутнот. Она осознанно обращалась только к ней, так как сравнение с хлебом было попросту неуместно. «О, благодарю вас». И неожиданно для себя миссис Эрбутнот села рядом. На столе лежали только две пары приборов, по обе стороны от миссис Фишер. Она села с одной стороны, миссис Уилкинс же устроилась напротив нее. Миссис Фишер сидела во главе стола, и именно подле нее расположились кофейник и чайник. Они поровну разделили плату за аренду Сан-Сальваторе, но ведь именно они с Лотти, вдруг пришло в голову миссис Эрбутнот, нашли это место и сделали все, чтобы его снять, и ведь именно они пригласили сюда миссис Фишер. Она бы никогда не оказалась здесь, если бы не они. Поэтому, если говорить о морали, миссис Фишер все-таки была гостьей. Конечно, официально никакой хозяйки здесь быть не могло, но если бы и была, то ей стало бы точно не миссис Фишер или леди Кэролайн, а она или Лотти. Миссис Эрбутнот не могла не думать об этом. А миссис Фишер, сделав соответствующий жест в сторону рукой, которую когда-то жал сам Рёскин, спросила: «Чай или кофе?» Мысли миссис Эрбутнот лишь укоренились, когда миссис Фишер ударила в стоявший рядом с ней маленький гонг, словно с самого детства била в этот гонг и сидела за этим столом. Она обратилась к появившейся Франческе с логом Данте и попросила подать еще молока. Миссис Эрбутнот подумала, что миссис Фишер ведет себя как хозяйка замка, и если бы не ее прекрасное настроение, то, скорее всего, указала бы ей на это. Миссис Уилкинс также это заметила, и это натолкнуло ее взбалмошный разум на мысли о кукушках. Нет сомнений в том, что если бы сейчас она была в том же эмоциональном состоянии, что и во время первой встречи с миссис Фишер, она заговорила бы о кукушках. Но счастье очистило ее от всех страхов, она была сдержана, могла следить за своим языком, чтобы не пугаться самой себя, которую еле-еле остановишь. Она была естественна и покойна. Досада от раннего приезда миссис Фишер и невозможности подобающе ее встретить также мгновенно прошла, потому что в раю нет места никакой досаде. Она не была против и того, что миссис Фишер здесь хозяйничает. В конце концов, какая разница? В раю нет места и возражениям. Поэтому они сели с миссис Эрбутнот за стол рядом с миссис Фишер. Может быть, в другое время они бы так легко это и не сделали. Пока свет наполнял собой столовую через два выходящих на воду окна, а сквозь двери был виден сад, полный удивительных цветов, особенно фрезий. Их изысканный аромат так и вился около ноздрей миссис Уилкинс. В Лондоне таких цветов ей не достать. Иногда она заходила в цветочную лавку и интересовалась об их стоимости, лишь бы услышать запах букета. Она прекрасно знала, что целый шиллинг за три цветка — издевательство. Здесь же они росли всюду, вырывались из-под земли на каждом углу, покрывали собой все окрестности. И не представишь такого. Рвешь фрезии себе в удовольствии, комната залита солнцем, а ты в летнем сарафане, хотя на дворе только 1 апреля. «Думаю, вы уже поняли, что мы попали в рай», — по-ангельски улыбнулась она миссис Фишер. «Они куда моложе, чем я думала, и не такие уж простушки», — про себя сказала миссис Фишер. Она тут же вспомнила, как на «Принс оф Уэйлс террас», хотя и пыталась не обращать внимания на наивность миссис Уилкинс, все же отметила то, как они взволнованно отказались предоставлять гарантии. Но ничего не могло повлиять на нее. Ничто и никто. Она была чрезмерно перспективна. У нее за спиной обладатели трех громких имен, на которых она ссылалась в беседе, и если бы было нужно, она привела бы еще более длинный список. Если эти молодые особы, и все-таки у нее не было никаких оснований верить, что женщина в саду и правда леди Кэролайн Дестер, даже если они окажутся теми, кого Браунинг именовал, ах, прекрасно и очаровательно была его манера выражаться, ночными бабочками, то разве ей должно быть до этого дела? Пусть летают себе всю ночь, если хотят. В 65 лет о таком уже не стоит беспокоиться. Так или иначе, терпеть их придется всего 4 недели, а после они ни разу не встретятся. Тут достаточно места, чтобы отдалиться от них и думать о своем. Более того, ей была доступна собственная гостиная, прекрасная, с мебелью медового оттенка и картинами, видом на море, там, где Генуя, и дверью, ведущей к крепостной стене. Помимо нее, в доме была еще одна гостиная, и она смогла объяснить прекрасной леди Кэролайн, с ней точно хотел бы прогуляться по холмам сам Теннисон, почему медовая гостиная должна достаться именно ей. Ведь все дело в трости. «Неужели кто-то захочет смотреть на пожилую даму, да еще хромающую?» Сказала она леди Кэролайн. «Лучше я буду пребывать в одиночестве или у садика, расположенного рядом со стеной». Спальня была также приятна, с двумя окнами. В одном виднелся залив, и в него по утрам попадало солнце, а во втором — сад. Как они поняли вместе с леди Кэролайн, в доме было только две спальни с видом на обе стороны, и в них точно можно было вздохнуть полной грудью. В каждой было по две кровати. Они с леди Кэролайн тут же попросили убрать лишние и перенести их в две другие спальни. Стало просторнее. Леди Кэролайн превратила свою спальню в гостиную комнату, попросив перенести туда из зала софу, письменный столик и роскошное кресло. Миссис Фишер же ничего не было нужно, поскольку всего в комнате было предостаточно. Сначала леди Кэролайн подумала о том, почему бы ей не оставить зал исключительно для себя, потому что две другие комнаты могли в перерывах между приемами пищи пользоваться столовой этажом ниже. Тем более, что это было приятное помещение с удобными стульями, но зал ей не понравился. Это была круглая комната, потому что располагалась в башне с узкими окнами, толстыми стенами и высоким потолком-куполом, напоминающим раскрытый зонт. И все это здесь создавало гнетущую атмосферу. Несомненно, леди Кэролайн заглядывалась и на медовую комнату и точно взяла бы ее себе, если бы не упорство миссис Фишер, что в сущности было бы совершенным абсурдом. «Надеюсь, сказала миссис Эрбутнот, пытаясь выразить своей улыбкой, что миссис Фишер и не гостья, но и не хозяйка. «Вас устраивает комната?» «Вполне», — ответила миссис Фишер. «Не хотите еще кофе?» «Нет, спасибо. А вы?» «Спасибо, нет. У меня в спальне было две кровати, одна из которых просто занимала место. Поэтому я попросила от нее избавиться. Стало куда удобнее». «О, так вот почему в моей комнате две кровати!» — вскрикнула миссис Уилкинс. Как только она зашла к себе, сразу же посчитала вторую кровать неуместной. «Подобных указаний я не давала», — сказала миссис Фишер, вновь обращаясь только к миссис Эрбутнот. «Я лишь попросила Франческу убрать вторую кровать». «В моей комнате тоже две кровати», — ответила миссис Эрбутнот. «По всей видимости, одна из них из спальни леди Кэролайн. Она тоже попросила оставить лишь одну кровать. Какая глупость иметь кроватей больше, чем необходимо». «Но и мы приехали без супругов», — отметила миссис Уилкинс. «И нет смысла держать вторую кровать, если на ней не планирует разместиться муж. Возможно ли избавить и нас от лишних кроватей?» «Они не могут бесконечно перемещаться из комнаты в комнату», — с холодом ответила миссис Фишер. «Где-то им нужно найти пристанище». Замечания миссис Уилкинс показались миссис Фишер совершенно неуместными. Каждый раз, когда та хотела сказать что-либо, наружу выходило лишь то, чему не следовало быть произнесенным. В кругах, к которым принадлежала миссис Фишер, болтовня о мужьях не приветствовалась. В 80-е годы, когда она была в расцвете сил, к мужьям относились со всей серьезностью. И про кровати, если о них и заходила речь, высказывались с осторожностью, а упомянуть мужа и кровать в одном предложении считалось верхом неприличия. Она снова обратилась к миссис Эрбутнот. «Позвольте налить вам кофе». «Нет, спасибо. А вам?» «Не стоит. На завтрак я никогда не пью больше двух чашек. Не хотите ли вы апельсина?» «Спасибо, нет. А вы?» «О, я не ем на завтрак фрукты. Это американская мода, и в моем возрасте к новому не следует привыкать. Значит, вам больше ничего не нужно?» «Совершенно верно. А вам?» Миссис Фишер взяла паузу, прежде чем ответить ей. Что это за привычка — отвечать вопросом на вопрос? Если это действительно так, то лучше сразу с ней разобраться, потому что прожить с кем-либо в окружении, имеющим такую привычку 4 недели, невозможно. Она посмотрела на миссис Эрбутнот. «Нет, у нее слишком строгий пробор и слишком спокойный лоб, чтобы иметь такую привычку. Это просто случайность. Скорее, у второй голубки найдется привычка, чем у миссис Эрбутнот». Она подумала, какой прекрасной та могла бы стать женой для бедного Карлейля. Куда лучше, чем эта дурнушка Джейн. Она тоже была бы способна его успокоить. «Тогда мы пойдем», — сказала она. «Позвольте помочь», — с бесконечным вниманием и заботой произнесла миссис Эрбутнот. «Спасибо, я прекрасно справляюсь и сама. Однако это палочка». И миссис Фишер легко поднялась. Миссис Эрбутнот можно было не беспокоиться так сильно. «А вот я, пожалуй, и вкушу этого апельсина», — сказала миссис Уилкинс, оставшаяся за столом, протянув руку к глубокой черной чаше с целой горой апельсинов. «Роуз, не могу понять, как можно отказаться от такого? На вот, возьми вот этот, взгляни, как он прекрасен». И она дала ей огромный апельсин. «Нет, у меня дела», — сказала миссис Эрбутнот, направляясь к двери. «Простите, я вас покину», — вежливо сказала она, обращаясь к миссис Фишер. Миссис Фишер тоже двигалась в сторону выхода и довольно резво, палочка ей ничуть не мешала. Она и не могла подумать, что придется остаться наедине с миссис Уилкинс. «Во сколько вы хотели бы устроить обед?» — поинтересовалась миссис Эрбутнот. «Обед будет в 1:30», — сказала миссис Фишер. «Что ж, тогда в 1:30. Я скажу об этом кухарке. Хотя без сложностей не обойдется», — улыбнулась миссис Эрбутнот. «Но у меня с собой есть словарь, поэтому она знает». «Да?» — только и удивилась миссис Эрбутнот. «Леди Кэролайн с ней поговорила», — сказала миссис Фишер. «Да?» — повторила миссис Эрбутнот. «Да, леди Кэролайн владеет итальянским, который ясен кухаркам. Я же из-за палочки вряд ли дойду до кухни. Да и моего итальянского не хватит, чтобы они поняли меня». «Но...» — завела миссис Эрбутнот. «Ну, а это же чудесно!» — подхватила ее миссис Уилкинс, обрадовавшись неожиданному облегчению ее и присутствию здесь Роуз. «Значит, здесь совершенно нечего делать, кроме как быть счастливыми. Вы не поверите!» Она обратилась к миссис Фишер, держа в каждой руке по апельсиновой дольке. «Сколько нам с Роуз приходилось трудиться все эти годы, без передышки, и как нам важен этот покой!» Миссис Фишер ничего ей на это не ответила и, уже выходя, задумалась вновь. «С ней нужно, просто необходимо разобраться».